Добре, мы продолжаем. Это здорово, что вы все перезнакомились, что у вас появились какие-то маленькие... маленькие коллективы по интересам. Мы для этого и собрались, чтобы как послушать ведущих многомудрых, так и чтобы все с друг другом перезнакомились, появились какие-то новые маленькие клубы по интересам, да? Люди созвучные сблизились, придумали новые проекты сотворения, сотрудничества и так далее. Там еще одно послание. Я, кстати, когда ехал на конгресс, утром прилетела сорока и принесла весть. Сказала, будет хорошо. Я говорю, ладно. А в супе еще лавровый листочек нашел. Да. На Алтае есть замечательный музей древнерусской письменности «Слово», который организовал большой энтузиаст, любитель слова Андрей Покидаев. В этом музее в Алтае я был. Рядом с Белокурихой. Рядом со священной горой Белокурих. Да, этот музей известен на весь Алтай. Там даже какие-то премии ему выдали, награды государственные. Вот он как раз и пишет про то, что он сейчас идет на государственное финансирование. Ладно. Поддержим мысли. Да. Здравствуйте, люди добрые. Мои поздравления всем участникам конгресса. В настоящий момент в фонде президента того, рассматривается проект от нашего учреждения Музея русского алфавита и истории письменности слова. Ну, я тут лаконичнее, вот много написал. Ну, хорошо же. Проект рассматривается, да. Что же мы поддерживаем? Центр русского языка слова будет решать проблему популяризации русского языка с помощью создания на базе скульптур буквиц русской азбуки. Скульптур великих русских писателей, поэтов, мыслителей. Персоны русского слова. Яркого туристического бренда с годовой посещаемостью 200 тысяч человек. То есть буквы будут у нас вместе с Пушкиными, Ломоносовыми и другими достойными мужами. И в нужных позах еще нужно порекомендовать. Ну вообще интересно звучит. Типа, проблема популяризации русского языка среди русских людей. Не, ну на самом деле есть над чем задуматься. Я приглашаю сразу на наше радио для того, чтобы более подробно тему разобрать и донести до большого круга людей. В тематическом парке скульптур планируется размещение в общей сложности 43 скульптур. Среди 33 буквиц русского алфавита и азбуки в разных стилях, в образах богатырей и других былинных героев. Ну что можно сказать? Молодцы. Также будет Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Даль, Первомечатник, Федоров. Кто-кто? Да. Сейчас же такое время, идешь на Красную площадь, Ленин живой, Сталин живой. Питер приехал, там Петр Первый тебя встречает. Свят. Да. А мы с Пушкиным лично гуляли по его усадьбе. Хорошо. На день рождения. Сейчас же время чудесно, согласны? Короче, здесь просто очень длинное послание. Он, конечно, молодец. Мы его поддержим. Согласны? Посылаем мысль поддержки создания, потому что тут просто научная программа такая, знаете. Ну, такие вещи, нажимали, такие, наверное, послания нужно рассматривать именно вот на Народославском радио, для того, чтобы об этом узнавали все подробно, а не так вот, что вот быстро. Поэтому на Народное славянское радио Андрея Покидаева направляем. Все, и там полностью зачитаем. Низкий поклон за послание, добрые слова. Да будет так. Нас послали дорогой дальнюю. Итак, смотрите, люди добрые, у нас буквица, она волшебная. Видите, здесь буквица есть ферд, фита. Ферд мужская, фита женская. Несколько букв F, несколько букв I, несколько букв O. И в нашем древнем языке нету таких жестких правил, как в современном, где какие буквы ставить. Для того, чтобы правильно ставить буквы, мы учимся что? Соображать. То есть мы образы вставляем, а не просто фонемы, звуки, слова. Чувствуете? И вот наш конгресс мы тоже проводим для того, чтобы мы все научились лучше соображать. Поэтому перед тем, как задать вопрос в присутствии большого количества людей, сообразите, чтобы этот вопрос был интересен не только вам лично, а вот всем, кто здесь сидит и слушает ответ на него. Хорошо? То есть надо думать о народе. Итак, кто тянет руку? Вопросы по буквице. Темы у нас многогранные были по образованию, по возрастам, по календарю, календарь как буквица, по письменности. Да. Мне сказали, что уже был ответ однажды в одном из выступлений. Все-таки, как соотносится буквица с всесветной грамотой? Прямой корреляции нету. То есть это две параллельные дорожки, две параллельные линии. Могу сказать так, для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, надо хорошенько вникнуть и в буквицу, и во всеосветную грамоту. Я во всеосветную грамоту не вник, поэтому не могу говорить одинаково глубоко, с одинаково глубоких позиций там и там. Но из того, что мне известно по всеосветной грамоте, прямой корреляции нет. Поэтому мы можем на данный момент рассматривать... Это ни в коем случае я не хотел бы как-то этими словами бросить тень на всесветную грамоту, нет. Но на данный момент мы можем расценивать это как две параллельные дорожки. Все, хорошо, лаконично. Следующий вопрос по буквице. Кто желает? Тянем руку. Да ты вроде поднял только что. Я показываю пример, что вот так надо тянуть. Царевич, у тебя вопрос к аудитории? Давайте, может быть, вопрос в аудитории задать. Да, да. А, кстати, мы же собирались. Так, внимание. Вот, коллеги, президиум молчит. Так, остальные говорят. Что значит? Так, Юпитер тоже молчит. Это фильм «Молчание Юпитера». Так, люди добрые, что означает буквица «ци» по образу? Цель. Цель. Что еще? Целостность. Целостность. Для женщин самое главное слово на букву «ц» какое? Целомудрие. С детства дети играют с чем? С цацками. Кормят их из цыц. И все это задает человеку правильную цель. Ничего смешного. Все очень серьезно. Самая лучшая мама – это смеющаяся мама. Правильно? Молоко не скисает. Да. Правильно. Это народная мудрость. Говорят, когда у мамы кислая рожа, то и молоко кислое. Оно же прямая зависимость. Так, дальше. Буквица Одди. Какой несет образ? Наследие рода. Передача по наследству. Так, наследие предков. Богатство рода. Передача. Называем это наследство. То есть борода. Молодцы. А в каком слове мы можем использовать букву Одди? Колодец. Мудрость. Когда мы говорим, например, колодец мудрости, мы можем написать через «одь». Она читается как «о». А если колодец, где просто воду берем, то как мы пишем? Через обычную «о». Да? То есть, видите, очень много слов, которые пишутся просто разными буквами. Тоже слово «колодец» там. И у этого слова можно найти 10 вариантов написания. Да? «Вера» 5 вариантов написания и так далее. Извините, а у меня именно по «одь». Можно спросить? Да. Про «одь». Одного из внуков зовут Одвар. Дома мы его зовем Одя или Одь, если быстренько так. Так вот, можно еще раз значение слова «одь»? Одвар – это «одь варит». Одвар – это его полное имя. Да. Сокращенно «одя» или «одь», когда быстренько. Так вот, еще раз мне скажите значение этого именно вот «одь». Чтобы, наследие предков. Наследие. Передача мудрости из поколения к поколению. Похоже. Спасибо. Так, хорошо. Буквица Эдо. Что у нас? Прикосновение. К чему? К целому. К новому. К цицам. Не обязательно. А какие слова у нас сохранились на буквицу Эдо, которые показывают это прикосновение на уровне слова? Эпоха. Эпоха – это прикосновение к чему? Прошлому. Ну, сейчас, например, эпоха волка. В слове «эпоха» вначале пишется «эдо». Это прикосновение к чему? Время. Покой, рак. К силе чертога волка. То есть чертог волка, с небес звезды светят, они передают силу. И она здесь у нас отражается во времени, как эпоха волка. Да? Еще, а для каждого человека слово «эрудит». Да? Эрудит прикасается к мудрости. Поэтому много знает. А буквица Ота что означает? Ота. Отказ. От чего? А какие слова мы можем, например, написать через буквицу Ота? Она читается колго. Колготки. Отказ от женского здоровья, когда одеваешь колготки, это отказ от здоровья. Хорошо, я не ношу. Правильно, колготки. Человек в теме. Ладно, последняя буква. Зачем по образу? Что значит буквица ОТ? Вот это ОТ. Что? Достигнутая цель. Часть. Коллеги не подсказывают. Часть. Что? Часть. Чего? Чего угодно. Часть целого. Ну вот это не часть. Окончательный результат. А своими словами скажите. Результат чего? Ну, дело того, процесса. Да. Вот это результат. И вот вы посмотрите, вот это вот 7 семян сеется, а здесь собираем урожай. Да? И вот, вот так буквицы, они растут, растут, растут, цветут, а это плодоношение. Вот это результат, к чему мы должны прийти. Очень красивое явье тело, очень много здоровья, очень должен быть человек разумный, одаренный, ответственный, царь в голове сияет, волшебный, святой. Так, какие вопросы еще будут? Экзамены в волшебной школе выглядят так. Мы задаем вопросы вам, а вы задаете нам. У кого самые хорошие вопросы? Тому приз. Тому приз. А вот из какой книги я могу это узнать, то, о чем мы сейчас говорили? Что? Какую книгу купить, вот то, о чем мы сейчас говорили? Какую вы курили? Значит, чтобы по образам разобрать, есть такая синенькая маленькая книжечка «Буквица», потом книга «Василисы». Да, вот такая книга. Книга «Василисы» беленькая, «Золотая цель». Вот в этой тоже есть. Книга Ивана Царевича «Структура буквицы», которая выйдет через недельку-две, зелененькая. Там две печатки есть. Книга Майи Караваевой «Сказочная буквица». Со сказочным уклоном. Так? Белая, синяя и красная. Я думаю, мне двух хватит. Книга. Уличный светофор. Я тут думаю, мы тут выступаем, уже выступаем два дня, а тут... А где почитать-то, Боже? Вы кто? Чё, вы кто? Где я? Где я? О чём вы говорите? В 2016 году вышел «Сказочный светофор». Да, это первый царевича был, да, как раз. Мы в один год выпустили одновременно, независимо друг от друга, три книжки и встретились на одном мероприятии. У Андрея была книжка зеленого цвета, у царевича красного, а у меня желтого. И вот я уставила такой светофор. С него началась такая наша библиотека «Сказочной Руси», которая уже создана здесь и сейчас. Один говорил «стой», другой говорит «иди», другой сказал «готовься». Так, ладно, значит, вопросы. У меня вопрос простой достаточно, может быть, к Андрею. Есть ли разница написанием буквицами звуков в именах? Со звуками, на данный момент я со звуками не работаю. То есть, поскольку считаю это преждевременным. Я работаю исключительно с орфографией. Написание или имени, да? Отличается как-то от написания обычного слова? Да, оно может отличаться. То есть, я уже говорил, что есть дублирующиеся буквы или буквицы вариативные, буквицы вариации. То есть, получается, вот, например, в имени встречается буква О, к примеру. И там у нас есть несколько вариантов буквы О. Есть он, есть ом, есть оди, есть ота. Угу. И все варианты будут правильны. Вообще, они, скажем, да, так, они, и они в описаны целом вот правильны. В этой книге. Да, благодарю. Но. Сократилось. Не, ну, конечно, я доведу мысль до конца. Но важно почувствовать именно здесь больше на уровне ощущений. И на уровне, скорее даже не столько на уровне ощущений, сколько соединить свои ощущения с здравым смыслом, с логикой своей. То есть какой вариант имени, через какую букву, через какие вариации букв имя больше всего мне подходит на данный момент. И вот, собственно, например, вот я на своем примере могу сказать, что вот мое имя Андрей. Но в украинском варианте имя Андрей звучит как Андрей через ижей. И это имя мне подходит ближе, чем через «есть». Но я сознательно, например, пишу свое имя через «ять» для стабилизации определенных процессов. Хотя так я больше Андрей, чем Андрей. Вот оно мне ближе подходит. Почему я это знаю? Потому что, во-первых, я ориентируюсь в образах буквиц, а во-вторых, я ориентируюсь в себе. И благодаря этому у меня нет вопросов с тем, как, например, если мы берем какие-то духовные имена, то через какие буквы они будут писаться в духовных именах. Для этого надо просто чувствовать себя и смотреть по смыслу, что больше подходит. И тогда проблем не будет. Вообще я являюсь сторонником упражнения конфликта между головой и сердцем или между левым и правым полушарием. То есть когда мы и чувствуем, и понимаем одновременно, и наши чувства, и наши понимания усиливают друг друга, они в резонансе. И вот когда это происходит, собственно, это и есть то, что называют магическим мышлением или резонансное мышление между полушариями. И вот в таком ключе, по сути, мы погружаемся, медитативно погружаемся, размышляя над объектом, работает левое полушарие, а потом мы начинаем чувствовать объект нашего размышления. Это уже подключается правое полушарие. И таким образом они идут вместе в резонансе. Это универсальный принцип. То есть это постоянный скачок такой туда-сюда? Нет, это мы делаем первый шаг левым полушарием, потом как бы левое полушарие идет вперед, правое немножко тормозит, а потом правое полушарие догоняет левое по степени яркости своей, и человек и размышляет, и чувствует одновременно. А при наличии ясновидения еще и картинка на внутреннем экране. Три сферы. Да, то есть это три единства, вот эта троичность. И маленький вопрос, есть ли разница, например, буквица «я» в имени, есть ли разница написания в начале слова «ясно», «яна» и в конце имени? Единого правила как такового, его мы вывести не можем, хотя в... По-моему, в старославянском языке есть правило применения, как раз вот где что на начале, где в середине, где в конце. Но если мы берем принцип сознательного использования образов, то без разницы в начале, в середине или в конце, на месте буквы «я» может использоваться как буквица «арь», так и буквица «ен». Дело в том, что буква «я» по уровню написания сегодня – это «арь», а на уровне произношения «я» – от «ен». Получается, здесь произошла рассогласовка. Если мы говорим слово с «я», говорим, произносим, то звучит у нас «ен». Но если мы напишем «я», будет написано «арь». И поэтому, благодаря этому, есть выбор. Надо просто смотреть, на чем делается акцент. Я бы советовал здесь основной акцент делать, знаете, на чем? На степени вашего единства с объектом, который вы описываете. Вот, допустим, если вы пытаетесь что-то ясно понять, но не понимаете, то в таком случае уместно будет слово «ясно» через «ен», которое обозначает образ. Но если вы глубоко и ясно понимаете вот как объект вот этого прояснения, то есть вы сроднились как бы с ним, то здесь уместнее «арь» как однородность. То есть просто по смыслу подбирать. То есть мы включаем нужный поток, получается, да? Да. И поэтому здесь что хорошо вот в принципе сознательного использования букв, это максимально ситуативно, раз, и поэтому здесь нет шаблонности. Поэтому здесь нету стереотипов, здесь нету механически зазубренных правил. И благодаря этому не получится писать на 49-буквенной орфографии, не будучи в потоке. Это исключительно потоковая работа. То есть о чем пишешь, такие буквы и подбираются. Картина. Да, ситуативно. Максимально ситуативно. И поэтому бывает так, что даже свои какие-то... Даже, например, название мероприятия, или вот я обратил внимание, допустим, слово «славянский мир» обычно я пишу через «арь». Славянский, через «арь». Хотя, по идее, оно пишется через «ен». Но, поскольку идет отождествление со славянским миром, я себя с ним отождествляю, поэтому пишу через «арь», славянский. Нет. Но, Когда я пишу, например, в дневнике, описываю какую-то тенденцию как результат энергоинформационного поражения славянского мира, то есть какая-то деструктивная тенденция, разрушительная, я ее описываю, я автоматически, да, разотождествляюсь, и тогда славянский мир я пишу через йен. Ага. Таким образом, йен как образ, как понимание, как структура, как единица понимания есть, но я с ней не отождествляюсь. Получается, есть отождествление или нет отождествления? Если есть, ставите арь, если нет, ставите йен. Я бы советовал так применять, но это опять же, это то, как я применяю, у вас может быть, вам это может быть и не близко, и просто попробуйте, если близко, то можете воспользоваться этим опытом, если нет, ищите свои варианты. Короче, буквица научит нас всех соображать, соединять образы между собой. Правильно? Мы для этого и живем. Потому что нас уже 75 лет отучали соображать. Потому что советская система — это была система накатанная. Люди, когда рождались, знали, что их четко ждет такая структура. Детский сад, школа, институт, работа, пенсия, гроб. Соображать особо не надо. Только слегка иногда. А сейчас эпоха волка. Пенсии отменяют, работа нестабильная, все как-то непонятно. И для людей, которые ленятся соображать, сейчас настало самое опасное, экстремальное время жить. И наоборот, для тех людей, кто умеет соображать, сейчас самое интересное время, потому что разрешено почти все. И ты, соображая, начинаешь выстраивать свой мир, свою реальность вокруг себя. Здорово? Это эпоха волка. Поэтому, видите, буквица нас учит соображать, соединять образы между собой. В каждом слове несколько образов, несколько букв. Так и живем. Так, следующий вопрос. Можно? Да. Ирина, как-то Иван Царевич намекнул, что он встречался с 300-летними старцами. Вот если это такие встречи действительно были, мне интересно, какой письменный и устный язык использовал эти старцы? Ну, я только встречался с одним, и он был настолько загадочный, потому что, представь, человек 300 лет живет, и он уже и царскую охранку провел, и НКВД, и КГБ, понимаешь? И как бы вот такой человек, он... Вот так с ним общаешься, он зашифрованный. Непонятно. Потому и дожил до 300 лет. Да, поэтому я и говорю. А и так вот рассказывать, на каком языке он пишет, он сразу не будет. Мы же не так, чтобы с ним уже побратались прямо. Поэтому вот такие все долгожители, это очень такие загадочные люди. И чтобы они вам раскрыли все тайны, что они знают, или некоторые, это надо же сближаться с ними долго достаточно. Вот. Но такие люди есть у нас, их... достаточно. Есть люди, которые по несколько тысяч лет живут. Все эти люди находятся в горах. В кавказских есть, в алтайских, в крымских, в гималайских. В крымских вряд ли. А есть. Как он выглядел, этот человек? Он выглядел как мужчина среднего возраста. Непонятного. Знаете, такой мужчина среднего возраста. Неопределенного возраста? Да. Вообще с планеты Земля? Смотрите, я хочу вам показать одно из прикладных применений буквицы. Вот для чего нам надо учить вязь, скоропись и устав, полуустав. Дело в том, что одно из важнейших применений прикладных буквицы, в письменности именно, это заполнение грамот. Вот тут сверху написано «грамота», «родовая». А дальше скорописью написано «аз». Радомир Любославович Соколов, нарекаю своего сына именем Астарьян Радомирович Соколов. В лето 7526-е сотворение мира, подпись, отец. Понимаете? То есть грамоты надо выдавать родовые, вот именно речения детей своих, правильно? Какие-то важные другие родовые вещи, посвящения, свадьбу, на свадьбу надо писать родовые грамоты. Потому что мы себя ведем как овечки, понимаете? Вы, государство, выдай нам брачное, вот это вот, как оно там называется? Выдай нам паспорт. И это, знаешь, это поведение невежественных людей. Да, мы живем на стыке двух эпох. Пусть у нас будет и паспорт этот, эпохи лисы, правильно? Но у нас и будет родовая грамота, написанная рукой отца, самого старейшины, правильно, красной ручкой, вязью красиво, скорописью, на плотной такой бумаге, понимаете? Еще вот такие узорчики, видите, традиционные. Ламинированные, да? Ну, ламинирование это не по-древнерусски. Просто надо хранить эту грамоту потом в сухом месте, в ларце, правильно? Специальное место, красный угол называется у славян, красный кут. Нравится вам такая идея? Да. А также буквицу мы используем, чтобы вести личные записи, свои дневники и переписывание с другими вежественными друзьями, правильно? Угу. Я тебе записочку написал на буквице, ты понял. А я тебе на глаголице написал, ты такой, ага, задумался. Так, какие вопросы еще? У меня есть вопрос в зал. Давай, давай. А что такое образ? Предметно, конкретно. Так, чтобы мы с ним работали. Не абстрактно вдохновляющая идиллия, которая вот что-то такое идеалистическое, вдохновляющее, что заставляет нас декларировать и призывать, давайте же вернемся к образному мышлению, а вот просто конкретно. Мыслеформа. А что такое? А, то есть образ и мыслеформа это одно и то же. Оно чем-то наполнено. Совокупность мыслей, готовых к реализации. Да, совокупность мыслей. Хорошо, давайте так. Это осязание, обоняние, чувство. По одному, по одному. Ага. А ты перечисляешь микрофон, что-то. Одному кому? Да, ну вам, вам. А, тебе. Да. Хорошо. Только кратко, лаконично. Ну, вообще-то это очень много. Я понимаю, кратко, лаконично. Либо совсем кратко, либо совсем, ничего. Совсем кратко. Ну, совсем кратко – это все органы чувств ваши должны быть задействованы. Если вы можете это видеть, ощущать чуть ли не на вкус, вот я говорю лимон, да? У каждого сразу во рту может быть кислое. Если какой человек вкус? Хорошо воспринимает, предположим, вкусовое качество. Я понял, дальше. Понял. Какой вкус у буквицы? Ну, это смотря какая буква. Нет, у буквицы. У нее, ну это же радуга. Это солнце. То есть вкус радуги? Это громад... Нет, это не вкус. Это, ну почему? Я говорю, все органы чувства. Я понял. Может быть, либо это, либо то. Смотрите, давайте так, поясню, почему я сейчас начал этот разговор. Я хочу проверить, насколько предметно вы разбираетесь. Чувственное переживание есть у образа. Да, чувственное переживание. Сила, энергия. Помимо формы еще есть чувственное переживание. Хорошо. Давайте так. Давайте так, хорошо. Образ – это мыслеформа, было сказано. А есть такое понятие, как мыслеобраз? Есть. Как чертеж, как... В чем соотношение мыслеобраза и мыслеформы? Как они соотносятся? И соотносятся ли вообще? Или это синонимы? Мыслеобраз еще? И мыслеформа. Образ разные. Больше, чем форма. То есть образ... Образ больше, чем форма. Мыслеформу можно создать, а мыслеобраз можно считать. Так. Давайте... Давайте так, давайте, чтобы не было балагана, пожалуйста, кому есть что сказать, поднимайте руку, я буду указывать. Хорошо, чтобы не было взаимно таких вот перекрестных, одновременных потоков, чтобы все могли высказаться, пожалуйста, кратко, ладно? По сути. Да, пожалуйста, Эдуард. Возможно, если по буквице разбирать, что структура какая-то сформированная, божественная, и... Раз это, то есть сотворенная азом на земле, ну то есть азом сотворенная. Сотворенная азом структура на земле. Хорошо, да, принимается. Ну, если да. Разобрать. Принимается. Книга структурная, то есть книга структурирована, в ней есть главы, есть страницы, есть нумерация страниц, есть обложка, есть... То есть это результат структурного воздействия человеком, который живет на земле. Книга – это образ или нет? Нет. Образ был до книги, то есть образ предшествовал книге. Реализовался в книгу. Да. Так, хорошо. Форма. Хорошо. Смотрите, получается, образ – это что-то тонкоматериальное, что потом реализуется в материальное. Я ответил сразу. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Давайте идем дальше. Мыслеобраз, мыслеформа. Мыслеформа. В чем разница? Мыслеформу можешь создать конкретный, ну, по ощущениям, пробовать, да? Да, конечно. Конкретный человек. Я могу создать мыслеформу и отправить ее там в плавание, чтобы с ней сделать. Мыслеобраз я могу только его применить, считать, до меня существовало, я могу прикоснуться как-то. Так, хорошо, устраивает. Мыслеобраз – это понимание самого человека, то есть его, ну, какая-то концепция, совокупность мыслей, да, как я сказал. А мыслеформа — это конкретному человеку, то есть мыслеобразов может быть несколько. То есть он разным людям будет разные мыслеобразы доносить, одну мысли... Ой, мысли... мыслеформы будут разные одного мыслеобраза. Так, хорошо. У меня такое ощущение, что как будто образ — это емкое, объемное понятие, а форма — это линейное. Как будто так. Образ — это поле, а форма — это... Или волна и частица, как будто бы. То есть, как будто бы. Угу. Знаете, я хочу вам дать один совет, по крайней мере... Это итог моих изысканий. Может быть, кому-то этот совет будет полезен. Для того, чтобы найти максимальную конкретику, максимальную, нужно, как ни крути, обратить свой взор либо на физику, либо на психологию. Вот, по крайней мере, у меня ничего конкретнее вот этого нету. И больше я... Квантовую физику или просто? Больше я через психологию шел, чем через физику, но тем не менее... И вот знаете, в физике есть такое понятие – линейные волны и сферические волны. Люди с физическим образованием есть? Ага, ну вот, хорошо. Собственно, вот что интересно. Образ? Нет, образ – это именно сферичная. Да, естественно. Да, образ – это сферичная волна. Да, сферичная волна – это та, которая расходится во все стороны, как вот камень бросили в воду, и круги пошли во все стороны. И достигается это… Через визуализацию. Таким образом, у нас образ связан с визуализацией, с воображением напрямую. Стало быть, как бы это странно ни звучало и банально ни звучало, но чтобы вернуться к образному мышлению, языком эзотерическим это значит натренировать визуализацию. Знаете, парадокс в чем? Парадокс в том, что тренируют визуализацию далеко не все, кто изучает буквицу, декларируя, что они возвращаются к образному мышлению. Вот такой вот парадокс. Теперь смотрите, мыслеобраз, мыслеформа. Вот интересная разница между этими понятиями. И там мысль. Мы доберемся, что такое мысль, если у вас будет желание. Но в одном случае есть форма, в другом случае нет. И вот тут возникает центральный вопрос, собственно... Чем же именно мыслеформа отличается от мыслеобраза? Мыслеформа неустойчива, а образ более устойчив. Кто создает форму? Тогда задам вопрос наводящий. Пожалуйста, стоп. Она уже была. Форма – это то, что уже существует, то, от чего отталкивается. А образ – то, что создается. Или образ может соответствовать форме. Хорошо, а есть? Да, мысли в образе. А форму ты уже не понимаешь, она есть. То есть человек не может форму создать? Но через образ. Сначала образ. Сначала образ, а потом форма. Формируется. Это что? Формируется. Да. А вот если мы проведем параллели... Секундочку. А если мы проведем параллели между формой и содержанием? Что будет формой, что содержанием? Образ-содержание. Образ-содержание. Так. Тогда что такое мысли, форма? А можно предположить? Секунду. Да, пожалуйста, Эдуард. Мысль – это процесс формирования образа. Так. Ну, хорошо, прекрасно. Смотрите, коротко и ясно. И причем по существу. Так. Ну, то есть отличие образа от мысли – это мысль – это процесс формирования образа. А образ – это уже готовое что-то. Прекрасно. Поле прекрасно. И путь. Поле и путь. И вот образ и, смотрите, мысли, форма, получается, если мысль – это процесс, то есть если мысль – это процесс, а образ — это существо, это объект, то получается, что мышление, образное мышление — это процесс, при котором мы формируем образы. Вернее, образы рождаются, а потом мы придаем им форму. Зачем? Зачем образу нужна форма? Чтобы потом... Совершенно верно. Так, в таком случае снова задаю вам вопрос, в чем отличие мысли образа от мысли формы. Образ первичный. Образ уже проявлен, получается, на каком-то плане. А мысли формы еще. А если я начну визуализировать то, что еще не проявлено, это будет образ? На тонком плане же уже проявлено, если это образ. Нет. На тонком плане это не может быть проявлено, потому что в основе слова проявить и лежит явь. Явь – это материальный план. Потому то, что визуализировано, еще не проявлено. Оно есть, но оно еще не есть. Можно создавать. Так. То, чего нет, никогда не было. Так. Это начинается с образа ваяния, мы начинаем ваять его. Хорошо, ваять образ, да, то есть это, по сути, процесс мышления. Образует некую форму, этот Так. И пойдет на проявление. Совершенно верно. Мыслеформа, по сути, это образ, который сформирован и запускается на материализацию. Смотри. В таком случае, секундочку, в таком случае вопрос тогда. Если мыслеформа это то, что отправляется на материализацию, что такое мыслеобраз? Это клубочек, а мыслеформа это его нитька, которая тянется. Энергии. И... Это разные энергии. Образ это свет. Это живое. Это свет. А форма – это уже содержание этого света. Форма – это содержание? Это уже краски, цвета. Это проявление. Образ на форма не может быть содержанием, образ это дуалистическая пара. Образ наполнен какой-то энергией, то есть он уже какой-то светимостью обладает. Уже какой-то сферичностью. Образ, так. Это при определенном условии. При каком условии образ будет... действительно образом, то есть иметь сферическую волну, а не линейную. Кто это знает? Энергия нужна. При каком условии? Да, при каком условии? Как механически это сделать? Ну, в смысле, технически. Эмоциональное чувство. Эмоциональное наполнение обязательно должно быть есть, так? Воплотить образ разными формами. Ну, понятно, но чтобы запустить его на материализацию. Понятное дело, что, смотрите, вот образ, когда мы придаем ему готовый вид, желаю, если хотите, товарный вид. Ну, то есть мы хотим вот не просто вспышка какая-то, какой-то красивый образ на внутреннем экране, а готовая конструкция, сформированная внутри. Можно? Секундочку, я закончу. То это уже мыслеформа, которая готова на материализацию. Это ага. Слово. Слово. Парадокс в том, что и да, и нет. Его можно не называть. Дело в том, что если вы в момент запуска мыслеобраза, вернее, извините, мыслеформы, если вы проговариваете это запуск вовне, проговариваете, слово усиливает запуск мысли формы на материализацию. Но если вы при формировании мысли формы, извините за тавтологию, внутри про себя что-то проговариваете, вы гасите и сферичную волну переводите в линейную, и она не пойдет на материализацию. То есть с помощью слова озвученного, слова вовне в экстраверсии, вы усиливаете запуск сферичной волны или образа. Но если вы формируя мыслеобраз, проговариваете, что про вот там это что-то там очень красивое, прекрасное, про себя левое полушарие продуцирует текст, вы гасите и сферичную волну переводите в линейную. И она не пойдет на материализацию. Андрей, а можно вопрос, а если про... То есть мысли... По одному, так, ту-ту-ту-ту-ту. Да. Можно подключить волю, образ из эмоций, создать какую-то плотную структуру. Так, хорошо. Ну, это вопрос немножечко из другой оперы, но давайте так, мы вернемся к этому вопросу сейчас. Просто здесь было ряд других комментариев, да. Получается, из последнего сказанного, мысль — это деструктурирование образа, а словесное произношение придает ему, наоборот, цель. Мысль. Вот не могу сказать, что это деструктурирование образа, не совсем. Мысль — это процесс взращивания образа. Это процесс, где мы поливаем зерна. Но если мы о нем думаем уже осознанным образом, мы его, конечно, рассеиваем, да? Если мы проговариваем про себя... Слово какое-то. Слово, левое полушарие, про себя, как Штирлиц думал в фильме «17 мгновений весны», то в таком случае гасится сферичная волна. Она превращается в линейную. И вот потом очень важный момент перед запуском на материализацию визуально сформировать образ без слов. Это ключевой момент. Без слов. Ни одного слова не должно звучать внутри. Вовне вы можете произвести «да будет так», например. Да, да, и оно пойдет на усиление. Но внутри визуализация плюс чувственное сопровождение. Можно по этой теме? Писатель пользуется мыслеформами или мыслеобразами? У него же на бумаге это получается ярко, красиво, сочно. В том-то и дело, что любой писатель знает, и я думаю, что все здесь присутствующие, кто сидят, писали книги, я думаю, они подтвердят, что поначалу приходит образ, просто образ. Потом этот образ начинает оформляться в слова, и эти слова, собственно, происходит как бы процесс мысли формы, где формой выступают слова, которые выливаются в конкретные формулировки. Вот поэтому здесь вот если мы ставим вопрос между мыслеобразом и мыслеформой, то это ближе к мыслеформе. К мыслеформе. Можно вопрос? Теперь я почему, собственно, почему мы сейчас немножко вот так вот с вами пообсуждали что-то? Очень важно, чтобы вы конкретно, максимально конкретно воспринимали. Тогда вы научитесь с этим работать. Можно вопрос по этому? Поэтому, сейчас. И поэтому на этом мы, собственно, обсуждение вот этого блиц-опроса мы закончим. Это так, небольшое вкрапление. Все, что я вам хочу пожелать, вернуться к образному мышлению. А теперь, пожалуйста, вопросы вот в старом формате. Ну вот к тому, то есть, правильно получается, то есть бывает такой потоковое состояние, когда делаешь, все получается, все хорошо, и тут кто-то спрашивает, а что ты делаешь? Начал задумываться, то есть в слова так, перевел, все, я не знаю, что я делаю, что да. Тот. И потерялся. Да. Совершенно верно, сферичная так, волна перевелась в линейную. Либо объяснил правильно, человек усилил этот образ и быстрее все проявилось. И еще сотни. Это если он точно подобрал слова. Пошло на проявление, как объяснить еще. Да. Так, внимание! Говорит один всегда. Не шушукаться там. Угу. Слышите, я вас вижу. Да. То есть технически, чтобы материализовать что-либо, нужно просто создать образ визуализации с чувствами, но без слов внутри и вовне. Но вовне можно какое-то слово произнести, так поняла. Волшебное. И да, и нет. Внутри нет. Внутри любое волшебное слово, которое вы произнесете, оно автоматически переведет сферическую волну в линейную. Поэтому смотрите. Ответ и да, и нет. Тишина. Ответ и да, и нет. Дело в том, что на этапе, когда вы... формирует на этапе вот мысли образа какого-то, когда вот вы размышляете над чем-то, пытаетесь понять, чего вы хотите, когда вы лепите образ, вы можете его формулировать параллельно левым полушарием, левое полушарие продуцирует текст про себя, формирует, вы как бы лепите мысли образ, но на момент запуска очень важно, чтобы окончательно оно оформилось, то есть чтобы мысли образ перешел в мысли форму, чтобы внутри ни одного слова не было. Тогда произойдет как раз вот переход в сферичную волну. А вовне какое-то слово? Вовне, вот, собственно, для этого и проводятся какие-то такие миниатюрные ритуалы, как бы что-то типа вот запуска мыслеобраза, запуска мыслеформы. То есть это может быть что угодно, это может быть там удар посоха о землю, или топнуть ногой, там, я не знаю, или там какой-то звук произнести, там, или же так, да будет так, вот как-нибудь произнести вовне. Но слово, сказанное вовне, усиливает мысли форму, которая если запускается образ. На материализацию. Которая уже если она сформирована, то уже мысли форму. Но это же линейная структура получается. Нет. Вот еще раз говорю. Если мы в момент запуска озвучим звук. Подожди, а разница тогда между мыслеобразом и мыслеформой, линейная и сферическая, есть или нет? Нет. Значит, это форма и образ, это красные и круглые, они из разных. А. Да. Получается, что... Вот мысли-форма – это то, что готово на материализацию, то, что мы внутри взращиваем и запускаем. А мысли-образы, как правило, они вспыхивают, когда мы что-то пытаемся считать. Цель. Да. И в итоге получается, что мысли-образ скорее – это результат нашего считывания информации, а мысли-форма – это результат нашего энергоинформационного воздействия. Направленного. Да. То есть работа на прием и работа на воздействие. Видите, мелочь, казалось бы, мелочь. Ведь мы не отдалились за пределы коридора вопроса, что такое образное мышление, а задача буквицы натренировать образное мышление, одна из задач. Но очень важно вот в деталях, понимаете, предметно, тогда будет результат. Это мой вам совет. Теперь, пожалуйста, вопросы. Андрей, слово вот это озвучиваемое, оно не имеет отношения к образу, просто вот... Слово его может усилить, может погасить. Но в основном, когда какие-то речевки «да будет так», например... Нет, вот просто «да будет так», но оно же образ не описывает. Нет, но иногда бывает, что описывает. Угу. Слова вовне произносимы, еще раз говорю, вовне. Ну, вот, например, когда собираются сказочные герои, беремся за руки и проговариваем, что вот завтра будет это, собственно, это усиливает мыслеобраз, если внутри ведется визуализация, конечно. Точнее, если она уже готова, и визуальный образ просто вот раскручивается во все стороны. Но если внутри про себя что-то вот проговаривать, то есть серьезный риск, что вот волна будет переведена в линейную. А это откровение, которое ты... Да нет, это механика. То есть это физика? Это эзотерическая механика, я бы так сказал. То есть это... Погашение волны. Техника магии. Да, это, скажем так, физическое объяснение, то есть с помощью которого мы можем конкретизировать какие-то понятия. Образ сформировал, и сидишь, как бы пишешь этот образ. Вот как картину рисуешь. Вы оформляете его в слова. Так. И тихо, ну, пишешь. То есть ты не произносишь, но я записываю. Я усиливаю этот образ. Если вы, давайте так, если вы успеваете проговорить его про себя перед тем, как выплеснуть на бумагу, то в таком случае велика вероятность, что вы гасите его. Но если сейчас скорость набора текста, иной раз, ну и те, у кого большая скорость набора текста, часто человек не успевает проговорить, он концентрируется своим вниманием на сути, которую хочет сказать, и эта суть автоматически конвертируется в текст вовне. Есть автоматическое. Это по сути, ну, это, да, вот это близко к автоматическому когда письму. Ты не знаешь, что это будет следующим словом. Вот да. Когда рисуешь, здесь, наверное, ближе к Ольге. Оля, наверное, сможет ответить на этот вопрос. Я картины никогда не писал, поэтому мне сложно как-то сказать. Оля, что ты можешь прокомментировать по этому поводу? Так. Оля? У меня сначала рождается целостный образ без деталей. И я вижу, как бы, вот это целое немножко может быть размытый какой-то, да, но я вижу целиком всю позицию. И когда я начинаю рисовать, особенно в последние годы, у меня хорошо получается. То есть мне достаточно, может быть, какой-то... Иногда даже не надо почеркушку, если я его достаточно отчетливо вижу, я просто начинаю рисовать сразу же, ну, фактически на чистовик и в готовом варианте. Ну, если нужно создать эскиз, создается подробный эскиз, потом переводится на стену, например, это уже такая техника. И я не проговариваю внутри себя, никогда пишу книги, стихи или картины, и внутри у меня вообще нет текста вот этого. Вот то есть оно выливается такие сразу получаются на бумагу. И с учетом того, что у меня, наверное, просто уже отработано так. Получилось так, что я хорошо владею этой техникой, тут сейчас стала осмыслять, что происходит, благодаря этому вопросу. Ну, как-то не было столь глубокого предметного разговора. Работа с такая. С привлечением физиков, потому что это еще одно очень важное направление взаимодействия именно с физиками, с химиками. И в нашей команде пока таких сказочных преподавателей и... Физико-химиков? Да. Нужны сказочные химики. У нас есть и физики. Вот надо, химики. Это интересно, чтобы они объединялись в группы и, изучая буквицу, они выдавали свои такие очень важные научные знания по этому вопросу. Я немножко ушла. Есть такой повар, но он по всей как именно... Я хотела сказать, что у меня эта практика картины. Очень хорошо работает в моих волшебных книгах. У меня есть несколько видов волшебных книг, и одна тогда совсем волшебная, где я пишу все свои заветные мечты, желания, я их пишу буквицей, разными вариациями текста, и, не знаю, спиральным письмом сверху вниз, снизу вверх, вот как оно идет. И я это делаю регулярно, каждый год, перед Новым годом я перечитываю предыдущие страницы, и полностью в свободный полет, формирование образа будущего, пускаюсь на Новый год. Обычно я это делала для себя, потом мы часто с Романом делаем что-то это для семьи, как бы настраиваемся на единый образ, потом каждый там в своей волшебной книге это прописывает. В этом году мы вот, есть друзья тоже наши, которые с нами так чудачили на этот Новый год, мы позволили себе, все настроенной команде, Иван Царевич тоже прикоснулся к этому. Ну, мы начали это писать и рисовать еще лет 5 назад. Мы сделали образ будущего для Руси матушки на эпоху волка, так это очень далеко, так намного, и отправили его шариком. Сегодня он к вечеру должен отправиться дальше. Еще есть шанс присоединиться к этому образу, потому что он пока находится в виде золотого шара, к которому можно подключиться в виде золотых ниточек, на них пимпочки такие одеты. В эту пимпочку можно присоединиться образно, отослать туда образ, и так как он находится на пока кол Олегов, там его просматривает, насколько он соответствует промыслу Божьему относительно нас, наших семей, родов и Руси-матушки. И, соответственно, пока это шанс еще есть, вот завтра утром он полетит дальше на воплощение, можно снять пимпочку, заслать туда образ через этот лучик, потом не забудьте пимпочку закрыть, а там уже леги-хранители по нашей технике безопасности, которую мы заложили в этот образ, разберутся, если ваш образ и наш образ соответствуют промыслу Божьему, тогда это полетит дальше. Если нет, тогда пимпочка будет открыта, все ненужное слито. Поэтому мы волшебствуем так достаточно уже нахально, но пользуясь техникой безопасности и понимая как бы суть процесса. И это работает. Текст обычно в моей голове не проговаривается. Есть образ, и оно сразу же идет. Гущая строка, не комментариев. Давайте ближе к буквице вернемся. Сейчас напишем имя какого-то человека, кто хочет, в нескольких вариантах. Посмотрим, как можно по-разному писать имена. Вот здесь, кстати, что написано? Буквица. Видите, вы уже глаголицу выучили, пока занимались. Да. Кто хочет свое Алексей. Полное имя назвать? Я. Ты должен встать вот так, натянуться, как учили, и сказать: «Аз есть личное имя, отеческое, родовое, давай». «Аз есть Алексей, не нареченный, нарекайте». Вы знаете, в советское время была создана определенная диверсия через фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда вместо «аз есть» была сказана фраза «азм есть», и так люди и запомнили. Местоимение первого лица единственного числа «аз», а не «азм». Это просто вот то, что было внедрено через фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А те, кто когда-то я давал щелбаны за это. Потом делегировал это царевичу, а потом, собственно, понял, что люди непобедимы. Да, поэтому, если можно, пожалуйста, «аз», давай еще раз встань. Да. Смотри, ты говоришь личное имя, потом отчество говоришь, так? И потом фамилию, это родовое имя. Давай. «Аз Езим Алексей Михайлович Кистин». Молодец. Вот, смотрите, Алексей. Здесь какие у нас есть варианты написания древнерусскими? О-лег-сей. Здесь три вида ударения, видите, становятся. А бывает вот так пишется. А... Лег Ксе Алексей. Опять три вида. Так. Потом можно написать А Ле Сей. Да? Ну, вообще вариантов тут очень много. Да, да, много вариантов. Вот тут пять вариантов. Есть, можно вариативных. Да, мы пишем. На комбинации можно. Много. Разные варианты разбираем. И ты, изучая буквицу и понимая образы буквиц, а также слушая отклик сердца, как мы говорили, чувственный отклик и логический. Логическое понимание. Ты выбираешь. Тебе какое имя больше нравится из этих? Нижний. Вот это, да? Алексей. А, кстати, древнее ударение было еще, кстати, не Алексей, а Алексей. Знаете, вот вообще в церкви говорят. Тебе как нравится больше, Алексей или Алексей? Тут еще вот такое ударение стоит. Четыре вида вообще. Как? Ну, там после буквы «Л» следующее. Смотри, а Алексей? Там же нельзя букву поставить. Или Алексей? Алексей, тогда вот тут ударение. Угу. Так? Угу. Вот так. А тогда здесь «и» получается, да? Когда две «и» рядом стоят, тогда вот это вот «и», «и» с одной точкой пишется. «И» же «и». Или с двумя. Или это «и» нить может быть. Как вариант. Или с двумя, но чаще всего с одной. Итак, пишем тогда «Алексей». Отеческое имя какое? Михайлович. Михайлович. Так, значит... С Алексеем разобрались. Вот Олексей – это потомок из рода Легов, да? А Алексей – это человек, на которого снизошел Святой Дух. Поэтому вот в народном календаре там есть такой образ Алексей – Божий человек. Слышали? То есть человек, на которого Дух снизошел, он такой самый светлый, самый добрый, просто благодать. Вот это вот Алексей, который через Кси. А Олексей – да, все это этот. То есть потомок из рода Легов. Периодически, когда людям надо помочь, Леги воплощаются на земле, оставляют детей и внуков, и рождаются более выдающиеся людьми, чтобы человечество в целом поднять. Так? Поэтому, опять же, мы постоянно учимся соображать. Михайлович. Вот здесь у нас какая идет после И? Ми. Как ты чувствуешь? С точкой. И же И? И нить? Или и же И? И с одной точкой? Нет, что-то побольше должно быть. И же. И же. Обычно. Ладно. Ми. Хай. Ну, здесь будет и краткое. И краткое, кстати, в древней буквице у нас с ней все в порядке. Как сейчас пишем, так и раньше. А то некоторые ее боятся чего-то. У нас просто в буквице есть 16 надстрочных знаков. У нас, например, буквица Ё, две точки. Это же надстрочный знак, да? И две точки. Бывает и с одной точкой. Бывает и с прямой палочкой. Бывает и с волнистой чертой. Видали такое? Такое сохранилось в европейских языках, в литовских, в латышских. Знаете? Да. И все это дает буквице, опять же, определенные оттенки. А в будущем еще знаете, что соединяется? Буквица и нотная грамота. Сейчас же ноты отдельно пишут. А раньше были буквы, а сверху мелодия речи написана с помощью ударений. И получается, нотная грамота и буквицы должны писаться вместе. Вот к чему мы идем. Получается, мелодика речи. Псалмы так пишут. Да, псалмы так пишут сейчас, да? И поэтому, смотрите, мы сейчас говорим прозой. Почему? Мы тормоза. Хорошие люди говорят как? Поэзии. О, милые люди, написали прекрасное имя Михаила. Мне вот как-то по-другому ударение. Михаилович. Михаил. Михаилович. Не Михай, то есть там другое ударение. Тогда не краткое будет. Ну, да. Вот, вот тут? Да, Михаилович. Михаилович. Видите, мелодика меняется. Можно сказать Михайлович, может Михаилович, и мелодика слова меняется. И поэтому, вы видите, мы привыкли все к русскому языку, где есть жесткие правила. Вот на школе учили, писать надо так-то, жиши, пиши через и. Правильно? А, например, в древнесловецком языке жиши может идти через и, а может через и. В некоторых словах, там, где множественное число идет. А жищи тогда как бы. Ну, а Михайлович в конце вот здесь вот пишется ВИЧ через буквицу ИЖЕЙ с одной точкой. А вначале, наверное, тоже должно быть ИЖЕЙ, потому что это Бог его, Михайлович. Тут вопросом не должен быть. Ну, это у вас так, а у него так. А так, получается равновесие с отцом. Вот он с равновесия с отцом ищет, чтобы с ним на одной волне быть. А действительно, если написать «и» с точкой, это будет тогда уважение к отцу, как Богу, Творцу. Я так понял, что да. Вообще эти буквы можно по истечению жизни твоего развития их менять. Да. То есть ты когда созрел, или тебе необходимы какие-то вибрации дополнить, то есть которых тебе не хватает. У тебя же лицо меняется в течение жизни. Естественно. Вот. Я и говорю, я понимаю, что их можно менять, ну и разные вариации, какие не сейчас тебе созвучны. Но смотрите, коренное изменение такое. Мы сейчас пишем его имя какое? Детское. Для того, чтобы он стал взрослым человеком, он должен пройти обряд именно речения. Да? Вот у нас Андрей Ивашко, это же тоже детское имя, а взрослое его какое? Какое из них тебя интересует? У меня много. Ведогор, понимаете? Любой человек после 12-14 лет... Подожди, это общинное, это не взрослое. А взрослое какое? Ну, я бы не афиширую. О, взрослое у него секретное, но оно есть. Потому что взрослое, поэтому не афишируют. Только перед взрослым. То есть очень важно для того, чтобы взять ответственность за свою судьбу на себя, пройти обряд имени речения и стать взрослым человеком. Пока мы живем по детскому имени, ответственность за нас несут родители, потому что мы перед лицом Вселенной, мы еще неосознанные люди. Потому что осознанные люди, когда взрослеют, проходят имени речения. Понимаете? Какая фамилия? Кистин. Кистин. Кистин. Так, какое имя здесь писать? Согласительный список. У меня список. Весь список, смотрите. У нас есть и такое, и такое, и такое, и такое. Еще есть и такое, и такое. А? ничего, ничего. И такое. Что-то к истине ближе вообще. Что? Что ближе к истине. А смотри, есть три вида истины. Если истина личная, вот как говорят, правда у каждого своя. Вот что я верю, а вы это можете не верить. Если есть истина общинная, вот, например, мы тут сидим, мы верующие в буквицу. А рядом на улице ходят неверующие. Это есть двумя точками. Верую в буквицу единую. А есть еще истина вселенская, которая одна на всех. Мы вот говорим, что утром встает солнце. И вот все люди видят это и веруют это. Это истина, которая едина на всех. Поэтому есть три вида истины. Личная, общинная и вселенская. Мне вот как галочка нравится. Четвертая. Вот это? Нет, что раньше. Она знает? Раньше вот это. Вот это ижица? Так это состояние высшей благодати, вот ижица. Ну, истина нормальная. Еще вот такая есть ижа. Если ты в этой жизни в конце хочешь леком стать, то тогда через это надо писать. Ну, попозже напишу. Попозже. Ближе к 144 годам. А то спрос будет. Напишешь и по полной. Да, да, да. 49, мы можем. Кистин. Вот здесь вот у нас ярок ставится. Кистин. А бывает что-то на... Ярок — это вместо ер или ель. Потому что, опять же, в древнем языке никогда не бывает две согласных вместе. Почему? Потому что согласные сами по себе не могут звучать. Ничего земное не может происходить без космических причин. Это, кстати, написано в грамматике Смотрицкого, 1500 какого-то года. Ну, так же, как и кривда без правды не может существовать, мужчина без женщины, черное без белого, наверное, так. Не, не то. Дело в том, что небесное без земного может существовать, а вот земное без небесного точно не может. Понимаешь? Согласен? Вот если земля исчезнет, солнце будет светить и дальше. А если земля останется, а солнца не будет, то все. Мы здесь существуем только потому, что нас поддерживает разумный космос. Да? Не, ну тут два начала. Я... Поэтому смотрите, раньше если слово строительство по полной писать, то это будет вот так. С, Т, Ро, И, Тель, С, Т, Во. И место закончилось. Вот. То есть, если вот все буквы вставлять снова, строительство, и заметьте, и с такими буквами мы начинаем замечать, что строительство связано с сотами, а также с сотворением, да? И строится еще. Сотороительство, да? Вот это ер, это как краткое О читается. Вот это вот длинное О мы произносим долго, Ро. А здесь как краткое О, сотороительство. Мы же когда говорим, мы все равно О произносим, только кратко. Вот даже просто я сказал, строительство. Есть? Есть краткий звук. Поэтому, видите, язык расширяет наше мировоззрение, наши горизонты. А также учит нас соображать. И вот... Когда у тебя вот так имя написано, чувствуется, что оно как-то более процесс запускает. Глубоко, да? Есть ощущение? Здорово. Ну что, кого-нибудь еще напишем? Да, ну, как чай. Или перерыв делаем? Да, перерыв чего? Ладно, давайте одно имя Вязи напишем. Как? Женское. Ну скажи что-то. Татьяна. Позвольте. Давай. Да. Аз. Ага. Песня. Татьяна. Мироновна. И тут вопрос. Фамилию называть. Как обычно у современных женщин с фамилией вопрос. Дожились. Как быть, когда после развода оставлена фамилия супруга бывшего, и она перестала работать, и фамилия девичья тоже уже не работала. Она работает. А бывает именно речение по фамилии, да, какое-то? Да, это замужество называется. Смотрите, по родовой. Есть вполне конкретная родовая славянская традиция. Славянская, потому что нам с 1917 навязывают родовые традиции одного малого народа. серого цвета. Так вот, по славянской традиции женщина берет родовое имя, то, что сейчас фамилия, от мужчины. Вот, если она вначале она живет с родовым именем отца, потом она замуж выходит, берет родовое имя мужа. Вот. Если они живут вместе, здорово. Если семья распадается, то муж отлучает свою бывшую жену от своего рода и возвращает в род отца. И у нее возвращается девичья фамилия. Вот. Поэтому нету понятия вообще разведенный мужчина в русской культуре. Это чисто еврейская терминология. Есть такое понятие отлученная от рода женщина или возвращенная в род отца. А мужчина, он не может развестись, потому что он женат на своем родовом имени. Оно вечно с ним, независимо от того, есть у него женщина, нету. Поэтому вот они, мужчины задают ости, а женщины, они крутятся вокруг этих остей. Можешь вокруг есть мужа кружишься? Нет, мужчина. Возвращаешься в родовую силу отца, потому что тебе нужна поддержка силы рода. А сила рода, она постоянно идет от мужчины. И отец — это святой человек. Его всегда надо что? Почитать. Да, превыше. Почитать его дневники. Сейчас говорят, девичью фамилию. Говорят, да. Сейчас закон разрабатывают, что давай. Муж может забрать у жены фамилию вообще. Закон, ладно, навсегда. Давайте пока это оставим. Я вам просто рассказал, как есть, а дальше по совести. Татьяна. Вязью, посмотрите. А там одна форма. Вязью? Да. Ну, нет, разные, я могу связать по-разному. Как дерево растет. Творчество. Татьяна, дальше как? Мироновна. Ну, все связываем. Кси исходит. Ёлка и ручка. Когда так напишешь, жить хочется, да? Миро. Гласные буквы сильнее. Лепа. Лепо. Еще это, кстати, вот так ровно линии чертятся, и когда оно под линеечку, еще красивее. А еще здесь должны быть буквы разной толщины. Ну, то есть вот так толстые линии, так тонкие, тогда смотрится реально как произведение искусства. Очень. Да, такая тишина. Дальше родовое имя. Родовое имя Липецкое. Так, хорошо. Якщо казати на українській мові, то буде Ліпецька. Хорошо на расширение, как хорошим конусом. Так, липе. То, что каллиграфия царевича показывает, что фамилия на расширение. Расширяешься, выходишь замуж, чуть-чуть сузился, да. Опять расширяешься, возвращаешься. Фух, спотеть может. Вот какая сила. Ну это реально что-то священное. Вот когда вязью пишешь, это вот, это же первое письмо было вязь. А потом уже вот это появилось. Потому что люди смотрели на растения, на цветы, а все в природе связано, перевязано. Согласны? И свадьбы всегда были, рушники надо было сделать, рубашки. Все было связано в этой жизни. Итак, добрые молодцы, красные девицы, люди добрые, сказочный перерыв, два мига, три сига. Ура! Ура!